Помощь прибыла сама на пятирублевом лихаче, которого, правда, оставили за углом, поскольку подъезда к домику не было. Состояла эта помощь из синеглазой девушки и почтенной Матроны чрезвычайно строгого вида. «Меня зовут Ольгой Федоровной Алексиной», — волнуясь, отрекомендовалась синеглазая. «А это моя няня Евдокия Кирилловна». «Прошу», — настороженно сказала Роза. Малпочка тоже смотрела недружелюбно, и возникла очень напряженная пауза, которую нарушила суровая Евдокия Кирилловна. «В доме нет мужчин?» «Нет», — одновременно поспешно и так испуганно воскликнули обе хозяйки, что всем стало ясно, где-то мужчина прячется. «Прекрасно», — сказала нянечка, не желая ни о чем догадываться. «Пусть меня напоят чаем, а барышня все объяснит». Малпочка, помирая от любопытства, увела Евдокию Кирилловну, а Оленька, покраснев, достала 9 мелко исписанных листочков. «Это письмо передал мне Петр Петрович. Когда вы ознакомитесь с ним, а мне необходимо, чтобы вы ознакомились, вы поймете, почему я снова бросилась к господину Белобрыкову. Я хотела знать все о Сергее Петровиче. Я была очень настойчива, и тогда он назвал ваше имя. Он сказал, что вы были вместе с Сергеем Петровичем на баррикаде». Оля растерянно замолчала, потому что молчала хозяйка. Молчала враждебно, недоверчиво, и в малахитовых ее глазах появился змеиный блеск. «Прочтите», — поспешно сказала Оля, протягивая письмо. «Я умоляю вас, прочтите». Роза внимательно и неспешно прочитала письмо. Аккуратно сложила, подошла к Оле, крепко поцеловала ее. «Ты любишь Сергея?» «Да», — выпалила Оля, покраснев. «А я люблю Бориса», — грустно улыбнулась Роза. «Мы с тобой любим братьев, и значит, мы сестры». Теперь понятно, каким образом и по чьей просьбе появился у постели Коли Третьяка, знаменитый прославленский хирург. Но ведь Оля тоже не могла сей секунд бежать к нему, брать слово, что он пренебрежет циркуляром, тормошить, требовать. Это все достоинства современные, завоеванные дамами в тяжкой борьбе за эмансипацию, а в те времена барышню прежде всего украшала скромность. Сначала необходимо было, дабы кто-то представил Олю Никите Антоновичу, отрекомендовал, кто она, откуда и является ли человеком, достойным всяческого доверия. Лишь после этой процедуры можно было обращаться со столь деликатной просьбой. Оля взялась за дело со всем свойственным ей вдохновенным пылом, но требовалось время. И пока идет это время, я потяну еще за одну ниточку. Как нелегко лишилась Роза имущества, а хлопот это лишение требовало немалых. Следовало уплатить девочкам, устроить их судьбы, договориться, чтобы их не выбросили на улицу. Роза металась по нотариусам, учреждениям, конторам, адвокатам, старым знакомым. Уходила с утра, появлялась под вечер, и все это время с Колей оставалась одна Малпочка. И вот то ли на раненого повлияло постоянное отсутствие разумной Розы и постоянное присутствие влюбленной молгожатки, то ли он понял, что дело его плохо, а только он рассказал влюбленному чертенку все. И про Шурочку, и про клумбу, и про свою тоску. Представляю, что стоило Малпочке выслушать все это. Но она и вправду уже любила. А это значит, что, как бы ей ни было больно, думала она о его боли.